Совет восьмой. Разучитесь быть начальником. What? Что? Not be a manager? Не быть начальником? Absolutely. Именно. Most executives suck. Большинство руководителей ужасны. They're useless. Они абсолютно бесполезны. They take up too much space. Они просто занимают место в офисе. And they eat too much in the canteen. И съедают слишком много еды в столовой. Please don't learn how to be a manager. Пожалуйста, разучитесь быть начальником. Rather learn how to manage and lead. Научитесь хорошо управлять и вести людей за собой. Something I figured out a long time ago is that when an executive gets stuck in their spot or their position too long. Вот что я понял достаточно давно. Когда руководитель продолжает работать на своем месте слишком долго, they kind of become like furniture. Он становится, ну, практически предметом мебели. You know, kind of like that furniture at your office that's missing one arm. Знаете, бывает в офисах такая мебель, у которой не хватает ножки, но она все равно там стоит. I'm sorry I'm laughing, but hey, I can have fun, why not, okay? Извините, что смеюсь, но лично я получаю удовольствие, почему бы нет? You know the furniture I'm talking about, it's been in your office since like 94. Ну, вы знаете эту мебель, она стоит с 94 года где-нибудь в углу. And nobody wants to throw it away. И выбрасывать как-то руки не доходит. You use it when, you know, spouses come for like a cocktail party at the office or something. Да и потом, если подложить что-нибудь вместо ножки, можно использовать во время вечеринок, когда не хватает стульев. But still it's pretty much useless. Но, по сути, в большую часть времени оно абсолютно бессмысленно. That's how executives get. Именно такими становится большинство руководителей. I'm sorry, I'm laughing still, but I'm having fun. I hope you're having fun. Извините, что продолжаю смеяться, но лично мне весело. Надеюсь, что и вам. I'm getting management caffeine from my own book. Потому что я получаю кофеин для менеджера из собственной аудиокниги. Anyway, I'll try to be serious to make my point here real quick. Но давайте серьезно, я попробую донести свою мысль. The idea is not to become a manager. Идея не в том, чтобы стать начальником. The idea is to constantly look how you can manage and lead better. А в том, чтобы постоянно совершенствоваться в том, как вы управляете и ведете людей за собой. That means you need to continually learn and grow. Это значит, что вы постоянно должны расти и учиться. For most people, learning is something motivational. Для большинства людей обучение мотивирует. It's something enjoyable. Это что-то, от чего они получают удовольствие. And it's something that makes them feel more valuable. Это что-то, что заставляет их ощущать себя более ценными. And very often, after managers are initially trained, they get so caught up in their work or they think they know everything. They stop growing. И очень часто менеджеры после того, как получили определенный опыт или прошли определенное обучение, считают, что все, они все узнали, и теперь можно перестать учиться и развиваться. So don't be a manager. Поэтому не будьте начальником. Learn even every day how to manage and lead better. Каждый день узнавайте что-то новое о том, как управлять лучше.